Небывалая осень построила купол высокий, был приказ облакам этот купол с собой не темнить. И дивились люди, проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудную стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник, вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.